29 января, 7 февраля. Во вторник Холл опять ушел в себя, хотя и не столь глубоко. Он либо не соприкасался с глубокими чувствами, либо был не способен их выразить. Та же история произошла и в пятницу. Он был явно в меланхолии, чем-то озабочен, но не способен многое выразить. В понедельник ничего не изменилось. Я беспокоился из-за его длительного застоя. Я надеялся, что мы достаточно проработали его нереалистические ожидания от самого себя, так что он мог почувствовать облегчение. Вместо этого Холл оплакивал свою смерть в качестве Бога и при этом чувствовал непосильную тяжесть груза быть человеком. Еще одна неделя прошла без явных изменений. Он погружался все глубже в свою мрачную апатию. Жена Холла звонила мне, встревоженная его холодностью с домашними и его очевидным страданием. Я, разумеется, не мог ей ничего сказать, но попросил ее беречь Холла, сказав, что именно сейчас он в ней очень нуждается. 7 февраля. Холл все еще пребывал в кризисе, и это меня беспокоило. Я чувствовал, как в глубине моей души поднимается собственная тревога. Холл оставался подавленным слишком долго. Ему необходимо было найти какой-нибудь другой способ бытия взамен своей бывшей тайной божественности. Но вместо этого он медленно погружался в безразличные воды небытия. Самым пугающим признаком для меня служила его пассивность. Если бы он только мог бороться с возникающей угрозой, но в эти дни в душе Холла не происходило никакой борьбы. Сегодня он сидел на кушетке, поддерживая поверхностный разговор о своем курсе в колледже, слишком часто замолкая, останавливаясь и прерывая свои слова долгими неосознаваемыми вздохами. Его глаза были мутными, взгляд не совсем сфокусированным, а тело тяжелым и обвисшим. Я думаю о том, чтобы бросить работу в колледже. Иногда это становится невыносимо, и я больше не вижу в этом никакого смысла. Большинству студентов нет никакого дела до того, что я преподаю или пытаюсь преподавать. Он оборвал фразу и уставился на меня. Что происходит, Холл? Раздражение, сожаление, угроза — все вдруг всколыхнулось во мне. А? Ой, я не знаю, о чем это я говорил? О чем вы хотите сказать сейчас? Это важнее. Я просто спрашиваю себя о вас. Я имею в виду, может быть, у вас тоже есть эти безумные идеи, как у меня. Идеи о божественности, ну, вы знаете. Возможно, у вас они тоже возникали. Но мне не кажется, что сейчас они у вас есть. Я не чувствую, что вы пытаетесь вести себя со мной как Бог или... Ой, черт. Не знаю, Джим. Не могу этого толком сказать. Я просто задавал себе вопрос о вас. Что вы чувствуете к людям, с которыми встречаетесь? Например, ко мне, но и к другим тоже. Я попытался быстро оценить, будет ли полезно, если я поделюсь с ним своими чувствами, или это будет означать, что я веду себя с ним как Бог. Я не мог решить эту проблему. Я скорее почувствовал, чем понял, что должен поделиться с ним. Холл, иногда у меня возникает некий образ. Нечто вроде сна обо мне и других людях, которые приходят в этот кабинет. Я представляю себе всех нас восходящими на гору. День и ночь. Мы не знаем, почему мы на нее поднимаемся, но зачем-то продолжаем это делать. Иногда бывает темно, и мы просто блуждаем в потьмах, натыкаясь друг на друга и набивая шишки. Иногда мы падаем, и тогда я немного запыхался от волнения. Тогда я понимаю, что ни один из нас не имеет рук. Когда кто-то из нас падает, ему очень трудно подняться. Но если другой возвращается, опускается и подставляет плечо человеку, который упал, то мы можем, поддерживая друг друга, снова встать на ноги и продолжать путь. И это страшные моменты, потому что иногда тот, кто пытается помочь, может сам потерять равновесие, упасть и разбиться. Но это и хороший момент, моменты близости. Итак, мы продолжаем подниматься. Иногда наступает день, и туман рассеивается, и мы думаем, что далеко впереди виден город, до которого пытаемся добраться. Но потом ночь и туман возвращаются. И мы спрашиваем себя, не померещилось ли нам все это, но большинство из нас продолжают идти и пытаются помочь другим. Некоторое время мы сидели молча. Не могу сказать, что мои слова значили для Холла. Он уставился в пространство. Наконец, когда звонок возвестил, что пришел следующий пациент, Холл встрепенулся. «Да-да», — он поднялся и надел плащ. «Да, Джим, я подумаю над этим». «Спасибо, да?» И ушел. Я сидел неподвижно, погруженный в свои мысли. Интересно, насколько банален образ люди, поднимающиеся на гору? Каким-то образом он казался важным, по крайней мере для меня. Но, кажется, это не произвело большого впечатления на Холла. 15 февраля. В последнее время я заметил, что стал активнее. Отчасти это происходило потому, что я чувствовал, это необходимо Холлу, но отчасти было необходимо и мне самому. Был вторник. Прошло более 3 недель после сеанса, на котором я бросил вызов ощущению Холла, что он должен заботиться обо всех. Он все еще оплакивал крах своего всемогущества. Думаю, он не находил никаких преимуществ в том, чтобы быть человеком и брать на себя ограниченный груз. Я хотел попытаться вернуть его к контакту с его собственным опытом. Он избегал этого в последние недели. Холл снова сидел в кресле, провалившись в него довольно неуклюже, что очень контрастировало с обычной природной грацией его поз. «Не думаю, что у меня в сознании имеется нечто особое, что я мог бы выразить, Джим». Он сел. Холл не казался ни печальным, ни сердитым, и я не мог распознать, в каком он пребывает настроении. Я вспомнил, как он описывал свое ожидание, и легкая дрожь пробежала у меня по спине. «Холл, что происходит сейчас у вас внутри?» «Что-то мрачное. Наверное, вы сказали бы так. Я имею в виду, что мне трудно понять и описать это вам. Кажется, у меня нет ясных мыслей. Только чувство, что сейчас у меня внутри какой-то тайм-аут. Не знаю, как еще это назвать. Вы испытываете сейчас какие-то чувства? Желание, стремление или что-нибудь еще? Ничего, что я осознавал бы. Нет, не думаю. Я иногда...» Холл остановился, казалось, размышляя. «Иногда...» «Не знаю, что собирался сказать. Полагаю, иногда у меня бывают смутные фантазии. Нет, это не то, что я имею в виду. Как будто я перебираю старые картины в своем сознании и решаю, какие сохранить, а какие вытолкнуть. Например...» «Например, как позапрошлой ночью, после того, как мы с Джун легли спать. Я только не знаю, почему, хотя, может быть, и знаю. Мы некоторое время не занимаемся сексом, и, думаю, мое тело сожалеет, но мои чувства просто не проявляют к этому интереса. И, кажется, Джун не придает этому большого значения». Он остановился. «Я понял, как мало знаю о повседневной жизни Холла. Как мало может знать любой терапевт. Мы знаем так много о людях, с которыми работаем, намного больше, чем обо всех других, и все-таки очень мало. Я должен почаще вспоминать об этом. Это будет противоядием моим собственным импульсам к самообожествлению». Я снова переключил свое внимание на Холла. Он сидел с таким видом, как будто забыл, о чем говорил. Я почувствовал нетерпение. Он пугает меня, когда становится таким неподвижным, таким... Мне не хотелось произносить этого даже мысленно, верно? Таким мертвым. Мне не терпелось растормошить его. Я боялся, этой его безжизненности, как будто медленно поднимающаяся вода могла в конце концов затопить его, унести его. — Чего вы хотите, Холл? Вот сейчас, когда вы сидите здесь, в кабинете, какие желания вы можете обнаружить? Я имею в виду внутри себя. Вы можете назвать какое-нибудь желание, мечту, стремление? — Боюсь, что нет. Вы даже не попытались, Холл. — Хорошо. Он задумался. Его лицо, казалось, слегка изменило неподвижное выражение, которое в последнее время стало обычным для него. — Не знаю, Джим, кажется, в эти дни у меня внутри просто ничего не происходит. — Попробую еще раз. Холл провел руками по лицу, словно желая проснуться. — Попробуйте визуализировать это, Холл. Холл со вздохом пошевелился. — Да. Как я сказал, прошлой ночью я собирался спать, когда обнаружил, что думаю об одной из девушек, которую время от времени вижу в кампусе. Секретарша или кто-то в этом роде, немного старше студентки, но одета, как все девчонки, знаете, без лифчика, мини-юбка. Все, что теперь принято у молодежи, и что так не похоже на те времена, когда мы были молоды. Девочка, женщина, вероятно, лет 25, симпатичная, с хорошей фигурой и в самой короткой юбке, какую я когда-либо видел. Наклоняясь, она не оставляет ничего для воображения. Молодежь принимает это как должное, но такой старикан, как я... — Так что же такой старикан, как вы, Холл? — Ой, я смотрю. Я еще не настолько далеко зашел, чтобы не смотреть. Думаю, это все, что я хочу делать. Просто смотреть. Но прошлой ночью, как раз перед тем, как заснуть... Черт меня побери, если у меня не было фантазии насчет той девушки. Полагаю, в старике еще теплится жизнь. Я почувствовал почти физическое облегчение. Сексуальная фантазия Холла точно указывала на то, что в нем еще есть жизнь, а не только поднимающиеся мертвые воды. Я хотел поддержать эту искру. Что это была за фантазия? Познакомиться с ней. Найти предлог увести ее на уикенд, сорвать с нее эту мини-юбку, лечь с ней в постель, ну и все прочие подробности. Он остановился с полуулыбкой на лице, более оживленной, чем последние пару недель. Затем улыбка угасла, и пустой взгляд снова вернулся на свое место. — Но я ничего не собираюсь с этим делать. — Все это не стоит беспокойства. Я хочу Джун и получаю от нее намного больше. Но мы так далеки. Не физически, эмоционально. Она не понимает, что со мной происходит, а я, кажется, не особенно стремлюсь рассказать ей. У нее своя жизнь, свои проблемы, а у меня свои, и мы редко по-настоящему понимаем друг друга. Он остановился, задумавшись, и на его лице появилось больше оживления, чем минуту назад. Иногда я думаю, что мы должны развестись. Я не могу дать ей много, и у нее, кажется, не осталось ничего для меня. Наши дети в том возрасте, когда они переживают развод без особых проблем, и тогда... — Тогда? — Тогда я мог бы... Что толку дурачить самого себя? Оживление пропало. Он обмяк в кресле. Я подождал, но, похоже, Холл и не собирался продолжать. — Что случилось только что? Вы думали о том, что для вас мог бы означать развод, а затем вдруг внезапно провалились куда-то? — О, ничего, правда ничего. Я просто прекрасно знаю, что это одни слова, просто болтаю языком. Не хочу строить из себя ребенка. Я не разведусь с Джун, я не... Что не? О, не знаю. Полагаю, я собирался сказать, не сделаю ни одной из тех вещей, о которых обычно мечтал. Например? — Например, участвовать в какой-нибудь исследовательской экспедиции. Вы не знаете, что это моя тайная мечта? Да. Я всегда воображал, что однажды буду настолько знаменит, что меня пригласят, или, по крайней мере, возьмут, в экспедицию в какое-нибудь фантастическое место, например, в верховье Амазонки или к истокам Нила, или в какое-нибудь другое романтическое потрясающее место. Знаете, я всегда думал, что увижу весь мир. Я имею в виду, что, читая о каких-то фантастических местах, о Тимбукту, Афганистане или Сингапуре, какой-то частью сознания я думал, однажды я буду там, я это увижу. А сейчас я знаю, что этого никогда не будет. Возможно, я не увижу ни одно из этих мест. Холл остановился и, казалось, еще глубже погрузился в себя. Я не сделаю ничего из этого. Не пересплю с сексуальной девушкой, не разведусь с Джун, не поеду в экспедицию, не напишу величайшую психологическую книгу. Ничего. Звучит как разочарование? Нет, нет. Это не разочарование, просто равнодушие. Просто так оно и есть, нет смысла приукрашивать. Я просто старый осел с большими амбициями, у которого ничего нет. Я просто мечтаю, я ничего не делаю, ни черта. Ничего. Вы ничего не делаете со своей жизнью. Да, это правда, я просто сижу и ною. Холл начинал злиться. Именно этого я и добивался. А время проходит. Да, черт возьми. Время просто уходит, а жизни нет. Какая у меня была жизнь? Я всегда мечтал, что сделаю столько всего. Поеду в экспедицию, закручу потрясающий роман, напишу книги, заработаю кучу денег, все увижу, везде побываю. Одни мечты, я ничего не сделал, ничего, совсем ничего. Сколько вам лет, Холл? Я пытался помочь ему добраться до медленно просыпающихся чувств. 46, черт бы вас побрал! Вы прекрасно знаете, мне 46! Черт знает сколько лет! 46 пропащих лет, в течение которых я пытался быть богом! 46 лет, в течение которых не жил своей жизнью! Мне все еще 21 год или даже меньше! Я не готов к тому, чтобы быть 46-летним! Я не готов к тому, чтобы быть человеком средних лет. Не готов быть старым. К черту! К черту! К черту! Холл был в ярости, но я знал, что он очень страдает. Он сдерживался, становился беспокойным, пробуждаясь от своей апатии и ища пути для выхода своих чувств. Холл, чувства переполняют вас и... Черт! — крикнул он, перебивая меня. Мне просто хочется орать. «Ругаться и...» «Так давайте». «А-а-а!» Он издал сдавленный крик. «Вы сдерживаете себя». Он снова попытался крикнуть, но звук получился какой-то усеченный. «Вы держите все в себе, как и всегда, Холл». «Я...» Это был скорее вопль, чем крик, но он раздался с необычной силой. «О, черт! Это глупо, Джим!» «Опять», — настаивал я. «Нет». «Это не глупо. Оставайтесь со своим чувством». Но на этот раз Холл смутился, и звук снова получился сдавленным. «Вы душите себя, Холл, точно так же, как делали это 46 лет. Вы душите свою жизнь». «Дерьмо. Дерьмо». Внезапно он заорал так, что, хотя я и ожидал этого, был потрясен. Теперь он начал вопить во всю силу своих легких. И крики с каждым разом были все более звучными. Когда эти дикие крики вырывались из его горла, он обеими руками впивался в ручки кресла. Звуки были страшными. От них закладывало уши. Постепенно они, кажется, стали менее напряженными и трагичными, хотя и тогда мое горло откликалось на них сокращением мышц. Я обнаружил, что с каждым его криком наклоняюсь к нему, чувствуя, как будто звуки выходят из моих собственных легких. Я понял, что Холл кричит и за меня тоже. И начал вполголоса подвывать ему. Я почувствовал одновременно ужас и облегчение. Не хочу быть 50-летним. Не хочу, чтобы мои дети выросли, а я так и не почувствовал себя по-настоящему отцом. Я кричал вместе с Холлом, а он смотрел на меня, и в его глазах стояли слезы. Не хочу тратить столько лет на то, чтобы прятать свое собственное «я», свои подлинные чувства лишь с тем, чтобы пытаться казаться таким, каким меня представляют. И мы с Холлом кричали. Я сорвал себе голос, но чувствовал какую-то радость. И мы кричали. Слишком поздно, и мы кричали. Но еще не поздно, и мы кричали. Но слишком многое безвозвратно потеряно, и мы кричали, кричали, кричали. Постепенно наши крики затихли, и мы оба заплакали. Мы сидели обессилевшие и странно умиротворенные. Каждый из нас оставался наедине с самим собой. И все же мы были вместе. После долгой паузы Холл прошептал: «Ты тоже Джим?» «Да». «О, да». И мы оба снова заплакали.